Цитадель Владыки Бурь была возведена на северном мысе острова Домесик. Проклятой косе, поражаемых молниями пиков, вырезанных из вулканического черного камня. Остров был практически необитаем. Его связывала с материком только фульгуритовая дамба из города паломников Авадона. Цитадель и молу ее основания были единственными рукотворными сооружениями на Домесике. Мол сохранился по большей части неповрежденным. Однако цитадель представляла собой разрушенный опорный пункт, построенный в более древнюю эпоху вокруг одиночного базальтового пика. Светлый камень, из которого она была сооружена, не встречался в этом регионе. И было невозможно поверить в те колоссальные усилия, которые обитатели дотехнологического Молеха должны были приложить, чтобы доставить его сюда. Одна из старейших легенд планеты повествовала о мифической фигуре, известной как Владыка Бурь. За ним по пятам следовал Гром, а его фульгуритовый путь когда-то был маршрутом местных паломничеств. До распуска Библиариума Кровавых Ангелов Дразин изучил великое множество подобных легенд в поисках скрытой за ними истины. И этот миф большинство жителей Молеха игнорировали, считая аллегорией. Большинство, однако не все. На нижних уровнях цитадели до сих пор жила уменьшающаяся с каждым поколением преданная группа нищенствующих монахов, кормившихся подаяниями и дарами, которые оставлял любопытный народ, приходивший поглазеть на руины. Дразин Акора впервые увидел цитадель 2 года назад и много раз тренировался здесь вместе с капитаном Саликаром и кровниками. Он находил в голодающих мужчинах и женщинах, живших в развалинах на этом бесплодном побережье, много того, что заслуживало восхищения. Как и кровники, они хранили верность долгу, который казался малоосмысленным, однако у них никогда не возникло бы и мысли его бросить. Они больше не называли себя жрецами. В эпоху разума подобный термин опасен, однако это было подходящее слово. В здешнем воздухе что-то чувствовалось. Еще не так давно Акора бы открыто назвал его призрачным. Однако слова вроде этого были давно отброшены прочь, вместе с лазурным цветом библиария, который он некогда с гордостью носил. Камни цитаделя шептали о чем-то невероятном, никогда им доселе неизведанном, и он с трудом сдерживался, чтобы не простереть свои чувства и не послушать их тайны. 83 избранных воина 9-го легиона проводили тренировочные подъемы под непреклонным взором Аганы Серкана, их смотрителя в черной броне. Они входили в число лучших воителей легиона, и Сангвини лично выбрал их на роль своих доверенных лиц. По приказу самого императора, кровавые ангелы более столетия отправляли на Молях боевой отряд кровников. Исполнять прямой приказ повелителя человечества было великой честью. Однако воины скорбели, что не имеют возможности сражаться подле своего примарха против ненавистных нефилимов в скоплении Сигнус. Акора разделял их горе, однако никакая сила во Вселенной не смогла бы заставить его нарушить обет долга. Саликар принял багряный грааль, наполненный смешанной жизненной влагой предыдущего отряда кровников капитана Акелдамы. Саликар и все его воины испили из чаши, освободив своих предшественников от клятвы, а затем наполнили ее собственной кровью, дабы принести новую. Он отстранил воспоминания о своем прибытии на Молях и подошел к краю Мола. Когда-то океанские суда бросали вызов коварным морям, чтобы доставить сюда паломников. Однако уже много веков здесь не швартовался ни один корабль. Нищенствующие жрецы, постоянно суетившиеся вокруг, расступились, освобождая ему дорогу. Даже самый высокий из них едва доставал до нижнего края наплечника Акоры, полностью облаченного в свой кроваво-красный боевой доспех. Они благоговели перед ним, однако страх заставлял их держаться поодаль, и Акору это радовало. От их страха у него во рту появлялся привкус желчи. Им не нравилось, что Саликар регулярно взбирается на самую высокую башню. Но это не останавливало капитана. Они не могли выразить свой протест в категориях кощунства или осквернения, и вместо этого ссылались на неустойчивость руин. Акора услышал судорожный вздох ужаса одного из поберушек и прикрыл глаза рукой, обращая свой взгляд к вершине башни. Он уже знал, что увидит. Витус Саликар по дуге летел с вершины башни. Закат окружал его распростертые руки ореолом, придавая им сходство с крыльями перерожденного феникса. Акора моргнул, когда поверх фигуры Саликара промелькнули мимолетные образы. падающий в огне красно-золотой ангел, прекрасный юноша, вознесшийся ввысь на распадающихся крыльях, дерзкий сын, мчавшийся по небу на солнечной колеснице. Он ощутил вкус пепла и кислого мяса и подавил потребность позволить силе Псайкера течь сквозь него так же свободно, как когда-то раньше. Он сплюнул желчь, а Саликар обрушился в глубокую скальную чашу с водой, которую лишь за долю секунды до того заполнил нахлынувший прилив. Вода откатилась назад, и появился капитан, стоявший на коленях на черном камне между двух копьевидных сталагмитов. Голова Саликара была опущена, и когда он выпрямился, Акора увидел на его лице то же выражение фатализма, которое у него было с момента возвращения с общинной черты. Прежде чем море успело налететь и вновь заполнить бассейн, Саликар подбежал к молу и прыгнул. Акора опустился на колено и поймал руку капитана, вытащив того наверх. Лишившись добычи, вода сердито зарокотала о кладку, окатив их обоих холодной пеной. «Теперь удовлетворены?» – поинтересовался Акора, когда Саликар выплюнул полный рот морской воды. Саликар кивнул. «До следующего раза!» «Менее разумный человек мог бы сказать, что вы хотели умереть». «Я не хочу умереть», – сказал Саликар. Акора снова взглянул наверх башни. «Так почему же вы тогда настаиваете на подобном ненужном риске?» «Ради вызова, Дразин», — ответил Саликар, направляясь к сражающимся кровникам. «Если мне не бросают вызов, я застаиваюсь. Все мы застаиваемся. Вот почему я сюда прихожу». «И это единственная причина?» «Нет», — произнес Саликар, но не стал вдаваться в подробности. Акора почувствовал, как кончики пальцев пощипывает от желания применить те силы, которые ныне были провозглашены противоестественными. Подлинные мотивы капитана было бы легко узнать. Однако этот путь ему запрещала другая клятва. Они подошли к месту, где рабы легиона поставили боевой доспех Саликара, мастерски сработанный костюм с алой броней, золотыми крыльями и черной отделкой. Мечи висели на поясе из бежевой кожи. В набедренной кобуре был примагничен украшенный золотом пистолет. Шлем представлял собой нефритовую погребальную маску, лишенную выражения, будто автомат. «Нищие предпочли бы, чтобы вы не лазили на башню», – произнес Акора, когда Саликар взял полотенце и начал вытираться. «Они боятся, что я наврежу себе?» «Думаю, их больше заботит башня». Саликар покачал головой. «Она переживет всех нас». «Только не в том случае, если вы продолжите вышибать из нее куски», – заметил Акора. «Ты суетишься вокруг меня, будто слуга Подхалим», – сказал Саликар. «Кто-то должен это делать», – ответил Акора. Саликар повесил на шею пару блестящих личных жетонов. Даже не имея трансчеловеческих чувств, было невозможно не заметить пятнышки крови на них. «Разумно ли их хранить?» – спросил он. Саликар мгновенно утратил дружелюбие. «Неразумно, однако необходимо. Их кровь на наших руках». «Мы не знаем, что произошло в тот день», – произнес Акора, отгоняя кошмарное воспоминание о том, как вышел из состояния фуги и обнаружил себя окруженным трупами. «Никто не знает, но если и есть вина, то мы делим ее в равной мере». «Я капитан Кровников», — ответил Саликар. «Если не мне нести бремя вины, то кому?»